Глава 23. Садовая роза, как ты знаешь, цветет недолго, и сезон роз быстро заканчивается. Саади. Тельма отвела леди Уинсли в свой будуар, некогда предмет особой гордости матери сэра Филиппа. Стены комнаты украшали панели, обтянутые голубым шелком. На нем золотой и серебряной нитью были вышиты цветы. Мебель для комнаты приобрели в одном старинном дворце в Милане. Она была резная, со вставками из черного дерева и серебра. Сюда двум леди, которые ощущали себя утомленными дневными развлечениями и предпочли остаться наедине, подали чай. Леди Уинсли заявила, что ей надо немного отдохнуть, иначе просто не хватит сил для вечернего веселья. Тельма сама была не прочь на время сбросить с себя обязанности хозяйки. Поэтому они решили на какое-то время уединиться и откровенно побеседовать с глазу на глаз. Именно там, в будуаре Тельмы, и именно тогда леди Уинсли открыла Тельме то, что она слышала о близком знакомстве сэра Филиппа с актрисой бурлеска Вайолет Вер. Женщины отсутствовали так долго, что через какое-то время Эрингтон заскучал по жене и в нетерпении принялся искать ее. Войдя в будуар, он, к своему удивлению, обнаружил там леди Уинсли, совершенно одну. «А где Тельма?» – спросил он. «Похоже, она неважно себя чувствует, у нее болит голова или что-то в этом роде, так что она пошла прилечь», – ответила леди Уинсли, которая, судя по ее виду, чувствовала себя слегка смущенной. Похоже, день был слишком жарким для нее. «Я пойду и посмотрю, как она», – сказал сэр Эрингтон и повернулся, чтобы выйти из комнаты. «Сэр Филипп», – окликнула его леди Уинсли. Остановившись, Эрингтон оглянулся. «Задержитесь на минутку», – мягко продолжила гостья. «Мне уже давно очень хочется сказать вам кое-что наедине. Позвольте мне сделать это сейчас. Вы знаете, что…» Тут леди Уинсли опустила взгляд своих блестящих темных глаз. «Что до вашего отъезда в Норвегию я имела глупость…» «Умоляю, не вспоминайте об этом», – сказал Эрингтон мягко, но очень весомо и серьезно. «Я об этом забыл». «И это очень любезно с вашей стороны», – сказала его собеседница, и ее бледные щеки окрасил легкий румянец. «Но если вы забыли, значит, вы и простили?» «Полностью», – ответил Эрингтон. Тронутый ее печальным, пристыженным видом и дрожащим голосом, он подошел к леди Уинсли и взял ее руки в свои. «Я не думаю о прошлом, Клара. Возможно, я тоже немного виноват в случившемся. Да, думаю, так оно и было. Флирт – опасное развлечение, и это в самом лучшем случае». Филипп умолк, увидев на длинных ресницах леди Уинсли две блестящие слезинки. И в душе его возникли угрызения совести по поводу того, что он позволял себе думать о ней плохо. «Но теперь мы лучшие друзья, Клара», – продолжил он жизнерадостным тоном. «И я надеюсь, мы сможем всегда ими оставаться. Вы не представляете, как я рад, что вы любите мою Тельму». «Как ее можно не любить?» – тихонько вздохнула леди Уинсли. Сэр Филипп отпустил ее руки, разжав свои теплые ладони. Подняв на собеседника полные слез глаза, Клара грустно произнесла: «Вы должны тщательно заботиться о ней, Филипп. Она такая ранимая. Я часто думаю о том, что всего одно недоброе слово может убить ее». «От меня она никогда не услышит такого слова», – ответил Эрингтон с таким нежным, таким любящим выражением на лице, что у леди Уинсли от ревности заболело сердце. «Я должен пойти и посмотреть, как она. Сегодня она потратила очень много сил, так что извините меня». Эрингтон вежливо улыбнулся, коротко поклонился и торопливо вышел из комнаты. Оставшись одна, леди Уинсли горько улыбнулась. «Все мужчины одинаковы», – произнесла она вполголоса. «Кто бы мог подумать, что он такой лицемер? Любопытно, что он делит свои чувства между такими непохожими женщинами, как Тельма и Вайолет Вер. Впрочем, о вкусах не спорят. Что же касается мужской верности Эрингтона, то я за нее гроша ломаного не дам, как и за его моральный облик», – Клара закончила фразу презрительным смехом. и, покинув будуар Тельмы, вернулась к остальной компании. Тем временем Эрингтон, тихонько постучав в дверь спальни жены и не получив ответа, повернул ручку и бесшумно вошел в комнату. Тельма лежала на кровати, одетая, щекой на подушке, так что ее лицо было частично скрыто. Он на цыпочках подошел к ней и тихонько поцеловал ее в лоб. Тельма не шелохнулась. Казалось, что она крепко спит. «Бедная девочка», – подумал Филипп. «Она совсем вымоталась. И неудивительно, от этих гостей столько суеты и всяких хлопот. Будет хорошо, если она хоть немного отдохнет до того момента, когда окончательно наступит вечер». Эрингтон, стараясь двигаться как можно тише, вышел из спальни. Встретив на лестнице Бритту, он попросил ее без необходимости не беспокоить хозяйку, пока не настанет время включить в саду электрическое освещение. Бритта пообещала, что так и сделает. Глаза девушки покраснели. Нетрудно было заметить, что она недавно плакала. Тельма, однако, не спала. Она почувствовала, как муж ее поцеловал. Ее сердце в момент этого прикосновения забилось так быстро, словно крылышки у птички, посаженной в клетку. Когда же он ушел, она повернулась на кровати и страстно прижалась губами к тому месту на подушке, на которое он мимолетно оперся рукой. Затем Тельма медленно встала, едва передвигая ноги, подошла к двери и заперла ее, чтобы к ней в спальню никто не мог войти. После этого она принялась ходить взад-вперед по комнате. Лицо ее было очень бледным и усталым. Из губ то и дело срывались судорожные вздохи. «Могу ли я поверить в это?» – пробормотала она вполголоса. «О нет, не могу и не поверю. Должно быть, это какая-то ошибка. Клара что-то не так поняла». Тельма снова вздохнула. «И все же, если все обстоит именно так, то он не виноват. Это я виновата, потому что не смогла угодить. Где и что я сделала не так?» В глубоких голубых глазах Тельмы стояло выражение боли и озадаченности. Вдруг она резко остановилась. «Нет, это не может быть правдой», — сказала она. «Это на него совершенно не похоже». «Но ведь это рассказала Клара, а она так давно его знает. Клара говорит, что когда-то он и ее любил, задолго до того, как встретился со мной. Мой бедный Филипп, вероятно, он очень страдал от той любви. Может, именно поэтому он решил, что жизнь тяжела и безрадостна, и потому решил отправиться в Альтенфьорд. Ах, Альтенфьорд!» Из горла Тельмы едва не вырвалось рыдание, но она подавила его. «Я не должна утомлять его», — снова заговорила она, но на этот раз совсем тихо. «Наверное, я уже каким-то образом это сделала, иначе он не чувствовал бы себя уставшим. Но из того, что я узнала, следует, что мне не стоит задавать ему вопросы. Я не должна создавать у него впечатление, будто я ему не доверяю. Нет, все-таки это моя вина. Наверное, я сделала что-то такое, что ему не понравилось. Может быть, потащила его куда-то, куда бы он сам никогда не пошел». Тельма в отчаянии распростерла руки. «О, Филипп, дорогой мой!» – воскликнула она всхлипывающим шепотом. «Я всегда знала, что не стою тебя, но я думала, что моя любовь исправит все мои недостатки». Слезы заструились из ее глаз, и она повернулась к небольшой нише в стене в форме арки, занавешенной бархатными шторами. Это была ее персональная молельня. Там стояла изящная статуэтка из белого мрамора, изображающая Деву Марию с младенцем. Тельма опустилась на колени и, закрыв лицо ладонями, некоторое время стояла так. Когда она встала, она уже почти успокоилась, хотя ее лицо все еще было очень бледным. Она умыла лицо холодной водой, привела в порядок растрепавшиеся волосы и отправилась вниз, где наткнулась на мужа, который снова решил взглянуть, как он сказал, на спящую красавицу. «Ну, наконец-то!» – радостно воскликнул он. «Ты достаточно отдохнула, любимая?» «Да, это так», – мягко ответила Тельма. «Мне стало стыдно, что я такая ленивая. Ты хотел меня видеть, Филипп?» «Я всегда хочу тебя видеть», – последовал ответ. «Без тебя я не могу чувствовать себя счастливым». Тельма улыбнулась и вздохнула. «Ты говоришь это, чтобы доставить мне удовольствие», — сказала она немного грустно. «Я говорю это, потому что это правда», — заявил Эрингтон гордо, обняв жену одной рукой за талию и сопровождая ее вниз по лестнице. В этот момент отовсюду раздались восторженные восклицания, потому что вокруг дома внезапно вспыхнуло множество электрических лампочек. Картина получилась просто волшебная. Электричество, которое не так давно поставили на службу человеку, за несколько мгновений осветило пространство сада, украсив его разноцветными огоньками и превратив его в пещеру с сокровищами, открытую Аладдином. Каждое дерево, каждая клумба были озарены красным, голубым, зеленым светом. Фонтаны испускали пульсирующее янтарное и аметистовое сияние на фоне темного неба, в котором совсем недавно взошла золотистая луна. В свете ламп можно было разглядеть в тени темные фигуры нескольких пар, очевидно тех, кого связывали романтические отношения, и кто собирался оставаться на воздухе, даже несмотря на то, что ансамбль уже начал играть музыку, которая призывно вырывалась из открытых окон картинной галереи. Одной из этих пар были Марсия Ван Клапп и лорд Алджернон Маршевилл, сентиментально настроенный и в то же время довольно вялый. Он выпил большое количество содовой воды и бренди в надежде избавиться от тошноты и головной боли, и ему в итоге стало намного лучше. Но в ментальном и душевном смысле он был не похож на самого себя. Это вовсе не означало, что на него сколько-нибудь серьезно повлиял употребленный алкоголь. Но он находился в очень необычном состоянии духа, которое позволяло ему видеть во всем окружающем странную мистическую красоту и созерцать это окружающее, в том числе даже самые незначительные мелочи, с явной благосклонностью. Помимо этого, он был весьма словоохотлив и проявлял склонность к цитированию стихов. Обычно в таком настроении бывают мужчины после отменного обеда с хорошим бургундским. Лорд Алджи был безобиден, чуть ли не нежен и безволен, словно спящая медуза. И в этом-то состоянии его и атаковала Марсия. В лунном свете она выглядела восхитительно красивой в белом палантине, небрежно накинутом на голову и плечи. Ее самоуверенные, немного похожие на птичьи глаза, сверкали возбуждением. Кто же из получающих удовольствие от спорта и охоты не испытает возбуждения, когда лисицу удалось загнать в нору? Она вместе с лордом Алджи стояла рядом с одним из ярко освещенных фонтанов и то и дело взмахивала своим палантином так, чтобы разбрызгивать попадающие на него капли и в очередной раз поймать кусочек радуги. Капли рассыпались вокруг, словно драгоценные камни. Бедный Маршевилл глядел на нее во все свои бледно-голубые глаза с восхищением. Марсия, которая все замечала и своим хитрым умом просчитывала каждый шаг, выбрала подходящий момент и, как будто недовольным, но одновременно кокетливым движением, отвернулась. Теперь она играла со струей фонтана одной рукой. «Господи, дай мне терпение!» – воскликнула она. «Вы так на меня пялитесь, словно видите первый раз в жизни. Скажите, вы хоть узнаете меня, когда мы встретимся в следующий раз?» «Я узнаю вас где угодно», – заявил Маршевилл, нервно поигрывая шнурком своего монокля. «Забыть ваше лицо невозможно, мисс Марсия». Его собеседница немного помолчала, но при этом не стала поворачиваться к нему. Она стояла, отвернувшись, так долго, что молодой лорд удивился. Он подошел к Марсии ближе и взял ее за руку, которой девушка время от времени трогала фонтан. Рука у нее была настолько маленькой и хрупкой, что лорд Алджи едва удержался, чтобы не попытаться наклониться и рассмотреть ее получше в свой монокль, словно это какой-то музейный объект. Но почти неощутимое прикосновение почему-то вызвало у него странный трепет во всем теле. Когда лорд Алджи заговорил, голос его дрожал, а сам он почти не осознавал смысла произносимых им слов. «Мисс Марсия», – пробормотал он, – «я сказал что-то такое, что обидело вас?» Очень медленно, сделанной неохотой, Марсия повернула голову в его сторону и… Ах, шаловливый эльф Пак. Иногда он принимает очень близкое сходство с Эросом и делает это с удивительным мастерством. В глазах Марсии стояли слезы. Настоящие слезы. Крупные, блестящие. Они капали с длинных ресниц, и это выглядело невероятно мило и трогательно. «Дело обстоит так», – думала Марсия про себя, – «что если я сейчас не обведу его вокруг пальца и не завоюю, мне не удастся это никогда». Лорд Алджи был серьезно испуган. Его бедный мозг чувствовал себя все более и более озадаченным. «В чем дело? Мисс Марсия, послушайте меня! Посмотрите сюда!» В отчаянии бормотал он, сжимая маленькую ручку собеседницы все сильнее. «Что? Что я такого сделал? Боже милостивый, вы не должны плакать! Пожалуйста, взгляните на меня! Марсия, мне бы и в голову не пришло огорчить вас!» «Ну да, как же!» – жалобно сказала в нос Марсия. «Мне это нравится! Вы, англичане, всегда так говорите, а сами...» Крутитесь целый сезон вокруг девушки, так что все ее знакомые и приятели начинают думать о ней плохо, а потом разбиваете ей сердце и довольны». Тут Марсия промокнула глаза тонким, вышитым носовым платком. «И не спорьте со мной. Я смогу это пережить. Я выдержу». Марсия гордо и решительно выпрямилась во весь рост, а лорд Алджи уставился на нее диким, смятенным взглядом. Голова у него окончательно пошла кругом. Марсия же изобразила самую соблазнительную из своих улыбок и подняла свои темные, все еще блестящие от слез глаза на луну. «Думаю, это очень хорошая ночь для влюбленных», сказала она уже почти обычным своим тоном. «Но мы ведь к ним не относимся, не так ли?» Сыграно это было великолепно. Марсия казалась настолько очаровательной, настолько неотразимой, что Маршевилл утратил весь свой разум. Смутно осознавая, что делает, он обвил рукой талию девушки. О, какая это была теплая, упругая талия! Он прижал Марсию к груди, рискуя разбить свой драгоценный монокль, и его охватил душевный трепет от испытываемого им нового, восхитительного ощущения. «Мы тоже к ним относимся», – храбро заявил он. «Почему вы в этом сомневаетесь, Марсия?» «Если вы так говорите, я вам верю», — ответила Марсия. «Но мне кажется, что вы меня просто дурачите». «Дурачу вас?» Лорд Алджи был настолько поражен этим замечанием, что выпустил Марсию из своих объятий, причем так внезапно, что она даже немного испугалась. Неужели после всего этого она его снова упустит? «Марсия», — мягко произнес лорд Маршевилл, с нотками мужественности в голосе, которые, надо сказать, ему шли и были весьма кстати. «Я надеюсь, что я чересчур джентльмен, чтобы дурачить любую женщину, а уж тем более вас. После того, как я, по вашим словам, скомпрометировал вас в обществе своим слишком явным вниманием, я слишком мало могу вам предложить, но все, что у меня есть, ваше. И, словом, я постараюсь сделать так, чтобы вы были счастливы, если вы сможете полюбить меня достаточно, чтобы выйти за меня замуж». Эврика. Игра выиграна. Перед глазами Марсии промелькнул Маршевилл Парк в Йоркшире. Это хорошо выстроенное и высоко ликвидное поместье. Именно так его должны были описать акционеры. Ощущая триумф, она упала в объятия своего ухажера и поцеловала его с трансатлантической откровенностью. Она в самом деле была ему благодарна. С момента своего приезда в Англию она со всей энергией женщины республиканского воспитания всячески интриговала и строила все возможные схемы, чтобы стать миледи, то есть выйти замуж. И вот теперь, наконец, после нелегкой борьбы, ей удалось заполучить желанный приз, которого жаждала ее душа. Теперь она будет считаться представительницей английской аристократии, той самой, которую ее родственники в Нью-Йорке, по идее, презирали, но перед которой на самом деле преклонялись и которой льстили при всяком удобном случае. Автор этих строк вовсе не пытается представить ее читателям как положительную представительницу американской нации, ведь, конечно же, каждый знает, что на свете есть огромное множество добрых, неэгоистичных, честных и искренних американских девушек, которые совершенно не способны на подобные ухищрения, направленные на то, чтобы обустроить собственное замужество. Но чего еще, спрашивается, ждать от Марсии? Ее дед, который всю жизнь был чернорабочим, лишь недавно получил документы, подтверждающие, что он является потомком отцов-пилигримов. Ее дядя с материнской стороны был хвастливым торговцем свиньями, живущими в Цинциннати. Это был ее долг – каким-то образом сделать семью знатной. Разумеется, если кто-то из этой семьи и имел право на амбиции, так это именно она. Поэтому в ее воображении постоянно бродили мечты о том, как она обеспечивает себе блестящее будущее. Глупый лорд Алджи робко задрожал под ее поцелуем и ответил на него со всей страстью, на которую только был способен. У него, правда, остались легкие опасения по поводу того, не слишком ли поспешно он сделал предложение молодой женщине, тем более что легенда о ее происхождении от отцов-пилигримов нисколько его не обманывала. Он достаточно хорошо знал, кем на самом деле являются ее предки и родственники, и от мысли о дяде-свиноторговце, который после свадьбы должен был стать и его дядей, лорда Алджи бросала в дрожь. Он давно гордился тем фактом, что род Маршевиллов на протяжении многих веков никогда, даже самым отдаленным образом, не был связан ни с какой торговлей. И вот нате вам. Однако, в конце концов, размышлял он, маркиз Лондон-Дерри открыто рекламирует себя как торговца углем, а зятья принцессы Луизы продают вина и занимаются операциями на фондовом рынке. И вся эта старая рыцарская кровь Англии вовсю смешивается с низшими слоями общества, с простолюдинами. Какой толк мне оставаться в стороне от всех и отказываться следовать духу времени? Кроме того, Марсия любит меня, а быть любимым приятно. Бедный лорд Алджи. Он, конечно же, решил, что в любви Марсии к нему не может быть никаких сомнений. Он и не представлял, что ее привлекали только его титул и положение в обществе. Он и предположить не мог, что после женитьбы о нем лорде Маршевилле перестанут упоминать, и что он, независимый мужчина со своей индивидуальностью, будет просто проглочен могучей личностью леди Маршевилл, которая будет управлять своим супругом как послушным механизмом. К счастью для себя, он ничего не знал о своем будущем и разгуливал по тропинкам сада, обвивая рукой талию Марсии в самом довольном и романтическом расположении духа. Через некоторое время он сопроводил ее в главный дом, где в самом разгаре были танцы. Марсия со сладкой улыбкой попросила его подождать ее в буфете, а сама принялась разыскивать свою мать и вскоре нашла ее, так как обычно сидела в углу рядом с миссис Раш Марвел и сплетничала о последних скандалах. «Ну!» – одновременно воскликнули обе дамы и затаили дыхание. Глаза Марсии сверкнули. «Я поймала его в западню, как глупую лань». Женщины все поняли. Миссис Раш Марвел с величественным видом встала со стула и приняла торжественный вид. «Я вас поздравляю, моя дорогая», – сказала она, радостно целуя Марсию в обе щеки. «Брюс Эрингтон был бы лучшей партией, но в нынешних обстоятельствах Маршевилл – это один из лучших возможных для тебя вариантов. Ты без всякого труда сможешь им вертеть». Она сказала это так, словно речь шла о смирном пони. «Так и есть», – беспечно заявила Марсия. «Я полагаю, мы с этим как-нибудь справимся. Маме, наверное, нужно побыстрее всем рассказать о новости. Чем больше об этом будут говорить в обществе, тем лучше. Мне не терпится раскрыть всем секрет». И Марсия со смехом отвернулась. Тут миссис Ван Клапп положила свою полную, украшенную кольцами с бриллиантами руку на руку своей дорогой подруги, миссис Марвел. «Вы все организовали просто великолепно», – сказала она, с благодарностью колыхнув своим массивным бюстом. «Вы такая умная!» Тут она понизила голос до таинственного шепота. «Завтра получите чек, моя дорогая». Миссис Раш Марвел с признательностью пожала пальцы миссис Ван Клапп. «Можете с этим не торопиться», — сказала она тем же конфиденциальным тоном. «Я полагаю, вы первым делом займетесь приготовлениями к свадьбе и последующему большому приему. Я могу подождать, пока все это окажется позади». «Нет-нет, это отдельная история», — возразила миссис Ван Клапп. «Я вынуждена настаивать, чтобы вы приняли от меня обещанные 200 фунтов. Вы в самом деле потратили очень много энергии». «Ну, я действительно работала довольно напряженно», — сказала миссис Марвел скромно, но отдавая должное своим усилиям. «Вы видите, что сегодня очень трудно обеспечить подходящих и удобных мужей для девушек, которым они могут составить партию. Мужчины такие ненадежные создания». Она вздохнула, и миссис Ван Клапп сделала то же самое. Затем обе леди, природа близких отношений которых теперь, вероятно, понятна слушателю, вместе отправились искать своих друзей и знакомых среди собравшихся этим вечером в поместье гостей, чтобы объявить им, строго конфиденциально, конечно, восхитительную новость о помолвке дорогой Марсии. Услышав ее, Тельма тут же отправилась лично ее поздравить. «Я надеюсь, что вы будете очень, очень счастливы», сказала она просто с подкупающей искренностью, которую легко было распознать и по ее виду, и по голосу. Это всерьез тронуло девушку из породы Янки, что было необычно для нее. Лорду же Алджи поздравление Тельмы показалось таким чудесным, что он почувствовал себя на седьмом небе от восторга, осознав свое новое положение жениха, обрученного с поистине очаровательной девушкой. Тем временем Джордж Лоример и Пьер Дюпре болтали, сидя в библиотеке. Там было очень тихо и спокойно. Вокруг них громоздились ряды книг в огромных шкафах, стояли бюсты поэтов и философов, а на старинном пьедестале возвышалась статуя Афины Паллады. В тени поблескивали блестящие трубы органа. Все это придавало помещению на редкость торжественный вид. Шум от веселья и танцев в расположенной довольно далеко от библиотеки картинной галереи почти не проникал сюда. И Лоример, присев на место органиста, несколько раз осторожно нажал пальцами на клавиши, извлекая из инструмента негромкие звуки. «Это ваша фантазия, Пьер», – медленно произнес он. «Тельма, возможно, сейчас чувствует себя немного усталой. Может быть. Но я знаю, что она совершенно счастлива». «Я так не думаю», – возразил Дюпре. «В ней нет того внутреннего света. У нее нет того ангельского вида и того ангельского взгляда, которые мы видели, глядя на нее в том далеком норвежском фьорде. Бритта тревожится за нее». Лоример поднял взгляд на приятеля и слегка улыбнулся. «Бритта? Вы при любом удобном случае упоминаете о Бритте, моншер. Можно подумать, что вы...» И Лоример, прервав фразу, рассмеялся. «Вы можете думать, что хотите», — воскликнул Дюпре и раздраженно щелкнул пальцами. «Но я бы не променял эту маленькую девчушку ни на одну из собравшихся здесь сегодня дам. Она очаровательная, и она настоящая, клянусь всеми святыми. Быть искренним настоящим — это огромное достоинство для любого человека ее возраста. Говорю вам, мой дорогой друг, на душе у прекрасной Тельмы какая-то тяжесть, груз, что-то ее мучает. И Бритта, которая видит ее постоянно, это чувствует, но не может говорить на эту тему. Я вам одно скажу. Очень жаль, что Тельма так дружна с леди Уинслей». «Почему?» – заинтересовался Лоример, слегка оживившись. «Потому что...» – начал было Дюпре и тут же умолк, поскольку в дверном проеме появилась чья-то фигура, и кто-то обратился к французу мелодичным голосом. «Что вы здесь оба делаете вдали от всех?» – спросила Тельма с улыбкой, подходя к молодым людям. «Вы либо отшельники, либо ужасные лентяи. Гости собираются на ужин. На него вы тоже не пойдете?» «Клянусь всеми святыми!» – воскликнул Дюпре. «Я и забыл!» Я ведь обещал вашей очаровательной матушке, шер Лоример, сопроводить ее на этот самый ужин. Я, будучи рыцарем, теперь должен лететь, как на крыльях». И француз со смехом умчался, оставив Тельму и Лоримера наедине. Она устало опустилась на стул рядом с органом и посмотрела на Джорджа. «Сыграйте мне что-нибудь», – тихонько попросила она. Когда их взгляды встретились, душа Лоримера затрепетала. Он смотрел в прекрасные, глубокие, искренние глаза женщины, которую любил. Больше не было смысла скрывать это от самого себя. Он по-прежнему любил Тельму страстно, безумно, безнадежно, так же, как и с самого начала. Повинуясь ее просьбе, он принялся перебирать пальцами по клавишам органа, наигрывая торжественную, немного странную и в то же время проникнутую нежностью мелодию. Тельма слушала, сцепив пальцы на коленях. Затем Джордж заиграл что-то другое, более страстное, чем-то напоминающее шум ветра в горах. К его удивлению и страху Тельма стала прижимать ладони к ушам. «Только не это, мой друг!» – выкрикнула она почти умоляюще. «Или у меня сердце разорвется!» «О, Альтенфьорд!» И Тельма бурно разрыдалась. «Тельма, Тельма!» Бедный Лоример, вскочив, молча стоял и смотрел на нее с жалостью и отчаянием. Каждый нерв в его теле болел и вибрировал от ее плача. У него возникло безумное желание там же, на месте, схватить ее в объятия и прижать к сердцу, всю, со всеми ее горестями. И ему пришлось всерьез сопротивляться этому порыву. «Тельма», — сказал он, наконец, мягко, чуть дрожащим голосом. «Тельма, скажите, что вас беспокоит? Вы называете меня своим братом. Доверьтесь же мне как брату». Наклонившись вперед, он прикоснулся к ее руке. «Я не могу видеть, как вы вот так плачете. Скажите мне, в чем дело? Позвольте, я приведу Филиппа». Тельма посмотрела на Лоримера полными слез глазами. Губы у нее дрожали. «О, нет, нет!» – пробормотала она умоляюще, с нотками тревоги в голосе. «Не надо! Филипп не должен знать! Я хочу, чтобы он всегда видел меня улыбающейся и жизнерадостной, так что... Ничего, все в порядке, просто я услышала нечто такое, что вызвало у меня печаль». «И что же это было?» – спросил Лоример, вспомнив недавнее замечание Дюпре. «О, я вам не скажу», – горячо сказала Тельма, вытирая глаза и пытаясь выдавить из себя улыбку, «потому что я уверена, что это ошибка, что все не так и что я была глупа, что всерьез это восприняла хотя бы на мгновение. Но когда познаешь окружающий мир, он кажется жестоким». «Тельма, что вы имеете в виду?» Джордж смотрел на нее с растерянностью. «Если вас кто-то обидел и причинил вам беспокойство, вам следует сказать об этом Филу. Не надо таить от него никаких секретов. Он все поправит, что бы это ни было». Тельма едва заметно отрицательно покачала головой. «Ах, вы не понимаете», – жалобно произнесла она. «Да и как вы можете это понять? Вы ведь не отдавали свою жизнь всю целиком какому-то другому человеку. Так что не можете знать, что это такое. У вас все иначе. Но если бы вы любили, то есть... Если бы были такой же, как я, вы постоянно беспокоились бы о том, чтобы казаться вашей любимой женщине человеком, достойным ее любви, и прятали бы от нее все ваши горести и неудачи. В противном случае ваше постоянное присутствие рядом могло бы показаться ей утомительным, а я ни за что на свете не стану беспокоить Филиппа своими глупыми фантазиями, потому что он тогда может утомиться еще больше». «Утомиться?» – перебил Тельму Лоример в величайшем изумлении. «Вы что же, предполагаете, что Филипп от вас устал, Тельма? Это самая настоящая чушь. Он вас обожает. Кто вам внушил такие мысли?» Тельма поднялась со своего стула, уже спокойная, с бледным лицом и с трогательной кротостью сказала. «Ах, вы тоже меня не понимаете, как и многие другие, кто считает, будто я говорю странные вещи. Простите, что я не такова, как другие женщины, но с этим я ничего не могу поделать. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я никогда не скажу ни слова против моего Филиппа. Он благороднейший и лучший из мужчин. И вы должны пообещать мне не рассказывать ему, что я была так глупа, что расплакалась только потому, что вы наиграли одну песню, которую я пела вам обоим в Норвегии. Так случилось, потому что в этот момент мне немного взгрустнулось, но это ерунда. Я бы не стала всерьез беспокоиться или расстраиваться из-за таких вещей. Обещаете?» «Но отчего вы были грустны?» — настаивал Лоример, все еще не пришедший в себя после потрясения. «Ни отчего. В самом деле ни отчего», — ответила Тельма с несколько преувеличенной горячностью. «Вы тоже иногда грустите. Вы всегда можете сказать, почему это с вами происходит?» Лоример, конечно же, мог ответить, почему. Но он не произнес ни слова и лишь поцеловал маленькие ручки, которые держал в своих руках. «Так значит, я не должен говорить Филиппу, что вы грустили?» – негромко переспросил он спустя несколько секунд. «Но, может быть, вы сами ему расскажете, Тельма? Поверьте мне, лучше не иметь от него никаких секретов. Даже самая маленькая ваша неприятность станет для него падением королевства. Вы ведь знаете, как сильно он вас любит». «Да, я это знаю», — ответила Тельма, и глаза ее сверкнули. «И поэтому я хочу, чтобы он всегда видел меня счастливой». Женщина помолчала немного и добавила уже несколько тише. «Я скорее умру, мой друг, чем огорчу его хоть на час». Джордж, все еще держа в руках ее руки, с грустью посмотрел ей в лицо. Он хотел еще что-то сказать, но в этот самый момент чей-то холодный вежливый голос прервал их с Тельмой беседу. «Леди Эрингтон, могу я иметь честь проводить вас на ужин?» Это был сэр Фрэнсис Леннокс. Он вошел совершенно бесшумно. Его ноги ступали по толстому бархатному ковру беззвучно. Он оказался совсем рядом с Лоримером, так что тому пришлось торопливо отпустить руки Тельмы, бросив на незваного пришельца подозрительный взгляд. Но сэр Фрэнсис был сама отстраненная вежливость. Он с видом опытного придворного предложил Тельме руку. И той пришлось ее принять, со слегка смущенным видом, хотя она и сама не сумела бы объяснить, почему. «Сэр Филипп везде вас ищет», – дружелюбно заговорил с ней сэр Фрэнсис. «И вас тоже», – добавил он тут же, чуть обернувшись к Лоримеру. «Надеюсь, я не прервал внезапно приятный тет-а-тет». Лоример залился краской, отчего ему стало даже жарко. «Вовсе нет», – коротко ответил он. «Я побренчал немного на органе, а леди Эрингтон была так любезна, что согласилась послушать меня». «Вы вовсе не бренчите», – сказала Тельма с мягким упреком. «Вы очень хорошо играете». «А, очаровательное достижение», – заметил сэр Фрэнсис, мимолетно стрельнув в Лоримера глазами и сопроводив этот взгляд какой-то непонятной полуулыбкой, которую он как будто пытался скрыть. «Я жалею, что у меня никогда не было времени, чтобы посвятить себя приобретению знаний об искусстве. В музыке, например, я совершеннейший неуч, такой, что, пожалуй, в этом плане у меня нет соперников». «Но зато вы великий знаток охоты», – вдруг заметил Лоример, и в его словах прозвучала едва слышная нотка сарказма. «Я полагаю, добыча от вас ни за что не убежит». «Такое случается редко», – холодно ответил сэр Фрэнсис. «Пожалуй, я и в самом деле могу сказать, что никогда». С этими словами он направился в зал, где был сервирован ужин, и принялся прокладывать для Тельмы дорогу, пока не усадил ее на одно из мест во главе стола. Там она вскоре принялась развлекать гостей и слушать их болтовню. Лоример же, взглянув на нее издали раз или два, увидел, что к его великому облегчению все следы недавнего неприятного происшествия исчезли с ее лица, и оно сияет, словно весеннее солнце.